У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Чаму людзі звоняць на свабоду? Кожны, магчыма, мае свой адказ, сваю прычыну. Чаму яму ці ёй час ад часу рупіць набраць наш нумар у Менску і пакінуць нам запіс? А некаторыя, дык у тэлефанаванні, дадаюць яшчэ за ўвагу, што звоняць яны спецыяльна на званочкі. Гэта, зразумела, мяне вельмі радуе. Чаму нам звоняць? Гэта вельмі цікавае пытанне, як думаю, не толькі для мяне, але і для ўсіх іншых. А значыць, калі ў вас знойдзецца ахвота падзяліцца гэтым сакрэтам з іншымі, чаму вы звоніце на свабоду, дык я ахвотна агучу такія званочкі ў эфіры. Пачнем гэтую тэму з двух тэлефанаванняў. Спачатку званочак ад Вікторыі. Здравствуйте, Ян. Хочу поблагодарить за комплимент в мой адрес. Спасибо. Я слушаю голоса, как говорили в советское время, сколько себя помню. Полагаю, что голова дана человеку не только для того, чтобы ею кушать. Раньше никуда не писала и не звонила, но и мнение свое при необходимости не скрывала. События же последних лет просто не дают права молчать. И я тоже волнуюсь, звоня вам. Примером та же смешная оговорка в стишке с Данон. Но если бы, как говорится, у нас были только подобные ошибки, у Матрёны может быть в активе и свой словарь. Вот если не считать эти выборы, ведь я единственный раз в жизни голосовала в 94 году. Вы догадались, за кого? Вот этой ошибки. Простить себе не могу. Да что толку теперь голову посыпать пеплом? И на старуху бывает проруха. Вот так. С пожеланием вам и Радио Свобода всего самого доброго. Виктория. Надеюсь, что что-то из сказанного мной по Радио Свобода поможет кому-то не допустить ошибку, о которой придется потом жалеть, как мне. Дякуем. Мы рады вашим звонкам, як темам, якія вы ў іх закранаеце, так і танальнасці вашых выказванняў. Асабліва нам падабаюцца ваш аптымізм і незласлівая іронія ў падыходзе да жыцця. А вось і другое тэлефанаванне ад чалавека, якога, як здаецца, аптымізм ужо даўно пакінуў, а засталася адно прэтэнзія да свету і злосць. Радыёстанцыя свабодна, адказнік, выражуць, выкінуць. Телефонование кусками, а потом само телефонование не пропустит. Вот ваша это и свобода. Ну что тут выразать? Тут и выразать нема чего, бо акрамя претензий тут ничего иншага нема. Мы были рады змяшчать ваши звонки у кожной передачцы, калі б у их были некие меркаванні про тое, что отбывается в Беларуси. А не одни претензии палаянки, як у адрас нашего радио, так и у адрас тих, хто гучить у звоночках и думає інакш, чем вы. Думаць інакш – гэта не загана, а хутчэй за ўсё – прывілегія, якой умеюць карыстацца нешматлікія ў гэтым свеце. А цяпер, чым дыхаў эфір Радіо Свабода на мінулым тыдні? Вольная трыбуна слухачоў і чытачоў. Так-так, і чытачоў, бо шмат хто з вас, акрамя таго, што ловіць нашыя хвалі ў кароткім дыяпазоне, заглядвае ўжо і на нашу інтэрнэт-старонку. Народной мове размовляю, и коли такого сустракаю, раблю ему поклон я низкий, бо он мне, як брат, як родич близкий. Але таких сустрыч, на жаль, так мало. Россия мову у нас забрала, каб она нас не знала. Нема мовы, нема державы, там и у нас такие справы. Микола. Я ведь просто сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится. Во-первых, я хочу звернуться до так званых спочивающих оппозиций, которые обычно бы подстримливают ее, а на справе под неким страхом, тезостерогой, асобы баяцца праявіць сябе і не ўдзельнічаюць у акцыях з нагоды як быццам бы немэтазгоднасці гэтага. Прагадаю ім слова Наталі Гарбанеўскай, жанчыны, якая, будучы яшчэ зусім маладой, не забаяўшыся савецкай карнай машыны, у 1968 годзе разам з семярымі сябрамі выйшла на Чырвоную плошчу ў Маскве з акцыяй пратэсту на ўвядзенне савецкіх войскаў у Чэхаславакію. Вось яе словы. Каждый, выходящий с мирным протестом, должен думать, что если я выйду, то на одну единичку будет труднее расправиться. И наоборот, если я не выйду, то предам других. Это солидарность. Если ты этому сочувствуешь, то нельзя смотреть на это из окна. Нельзя ждать, что другие выйдут, и, может быть, из этого что-нибудь получится. Ты не выйдешь, для тебя и не получится. Единицы в Беларуси могут исчезнуть без вести, а с тысячами так не поступишь. Ну а тем, кто еще не может и не хочет расплющить в очи и протягивая робить выгляд, что у нас все добро и так треба, и не перестая ухвалять своего президента, нагадаю слово неколи всеми ведомого и всеми любимого проведера. Раб, у которого слюни текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп-хам. Владимир Ильич Ленин, полный сбор твору, пятое выдание, сторонка 40. Дякую, Юрашку Тузу, Сморгонь. Тина, так около звоночки и хочу отказать этой мине, которые обрели мои, значит, Шариковые и Рыжиковые, я не как все равно, как они мои. Я хочу сказать, подарение Нина, назови свою фамилию и адрес, где ты живешь. И не тебе начнут штрафовать, так как мне, и проходу тебе не давать, то я погляжу, что ты запеешь. Мне не нарушило телефонование некой таинственной Нины, которая пытается. Тина, ты кто? Я хочу ей отказать, что кто Тина? Все знают, и за что меня садят в тюрьму, и за что меня штрафуют, и что я робила, и что я роблю, и что я далее буду робить. А вот ты, таинственная Нина, ховающаяся за моей спиной, что ты хочешь доказать и что ты хочешь сказать? Вот мне не вразумело. Кто ты, Нина, что боишься назвать свое прозвище? Ты назови, я понимаю, что с тобой будет далее. Давай мы будем знать, кто ты. На великий жаль, на белорусской мове не придется говорить, не смогу, видать. Буду говорить по-российски. Вельми уразила меня опубликованная в «Народной воле» Дашука, Виктора Дашука, статья «Приходи ко мне на праздник». И она для меня теперь как настольная такая для души моей такая радость. И я читала такими кусочками. Вот думаю, вот у вечера еще почитаю вот это вот с концу. И тут и про Пашу Якубовича, которого тоже добро веду. Али не могу назвать своего прозвища, потому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит, мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю. А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел, что все, пробачьте за сбивчивость. Хочу сказать ярой защитнице власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свинье еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка. Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки и превратила в соляной столб. Пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск. Был час, хотели я куда-ни, не горы всех народов быть, да злыдни нам життя не дали, земля облогою ляжить. Потиху вёска вымирая, старые доживают век. Нигде веселье не справляют и не почуть дитячий смех. Шкляпы, где были мураваные, где были хаты, сметьте, друз. Сады стоят раскрыжованные, да лопухи стяной растут. Земля лежит необласканная, нема на вёсце кому жить, бо у селян житё зламанное. Ти долго гэтак може быть? Миколай, Миколаю, Хмельниччины. Радость переполняет душу. Просто говорить невозможно. Солигорск Андрей. Вот по телевизору почул, какую радость и сколько народу у Египте после схода Мубарак обвестил об своем сходе. Так вот я смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш уйдет из этого насеченного гнезда. Итальянское премьер-министр, это аморальное поведение будут судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, родил дитя, а морально, что это неморально, водите, это мне брать на дитя, его из за руку и сфаксить. Это что, не аморальное поведение? Тогда его надо судить тоже давно за аморальное поведение. И снова почув звоночках. Чергового лукашиста, який кричав, «Что вы тут все выдаете, белое за черное и наоборот? Все у нас у порядку, мовляв. Все мы хорошо живем, мы развиваемся и так далее». Так вот хочу сказать ему, ягоными словами, «Гавкал ты гавкал и догавкался. Цукор меньше, чем за месяц двойче подорожал. Гречка уже коштует 16 тысяч. Подорожали так само коммунальные послуги». Электричность, газ, вода, а так само чарка да шкварка. И по всему видать, что это только початок, только цветочки. Вот цікаво, до чего мы в такой ситуации доразвиваемся и доквітнеемся? Ким мы станем? Гулливерами, телелипутами? А ну-ка, дороженьки, погавкай, что нас далее чекает? Хочу попросить пробачения у Лявона Вольского, але удалось подслухать монолог Саукі. Я уже и сам не веру прямо, что в окна мирно бил народ. Але БТ твердить упрямо, что это был переворот. Ригор сказал, дурны ты, Саука, что включаешь гэты бред. Бо брешут там, як моя шаука. Лепш зазирни у интернет. Я ж интернет глядеть боюся. Туніс, Египет там бурлять. А вдруг и у нашей Беларуси от власти батьку отстранять. А я ж был у комиссии предом. Сам за яго голосовал. Каб я ранней про гэта ведал, другому б голос свой отдал. Францішка Бервячонок з глыбокага. Звонки на свободу. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашем радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Шмат дыскусій, як у эфіры, так і на нашым інтэрнэтным сайце, выклікала публічнае пытанне Віктара Івашкевіча з БНФу, ці варта яму ўзяць удзел у праграме на дзяржаўным тэлебачанні. Давайце прыгадаем некаторыя са званочкаў на гэты конт. Добрый день, это телефонует Витут Мартиненко, музычный журналист. У меня отказ на питание Виктора Ивашкевича, тиси ему на БТ. У меня был такой прецедент, когда меня запросили на БТ принять дело в дискуссию по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту плынь музыки, якая была чомусти при советах неугодная. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почул. Потом сустракаю знакомого, и он говорит, ой, Витут, тут на телебачении уже появляешься. А чому ты так накидываешься на рок-музыку? Так вот, коли Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно сдивленный, який он сам. Его зробить таким, яким треба. Виктор Ивашкевич, шановный, поважаемый, ни в коем разе не ходи. Ты выдатно ведаешь, что это будет выкрастано только на шкоду. Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте, БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск. На конт уделу Виктора Ивашкевича у программе телевизионной БТ не варто идти. Как прямой эфир, другая справа. То, что говорит человек, то и пошло в эфир. А так, шляхом монтажу, все перевернуть, поставить в ног на голову. Блажен муж, неходящий на собрание нечестивых. Псалом 1, верш 1. Ну вось, як чуеце, няма даверу дзяржаўным СМІ. Тут, мабыць, і хаваецца частка адказу на пытанне, чаму беларусы, перамагаючы сваю адвечную сарамяжлівасць і маўклівасць, наважваюцца набраць нумар нашага аўтаадказніка ў Мінску і пазваніць нам. Але, відаць, гэта толькі частка адказу, бо нам звоняць і тыя, якія дзяржаўным СМІ давяраюць. Але чамусьці не звоняць ім, дзяржаўным СМІ. Магчыма таму, што там ніхто іх не слухае. Прэзідэнт Мубарак сышоў са сцэны, і я вельмі ўпэўнен, што калі б ён кіраваў сваёй дзяржавай, як кіруе наш прэзідэнт Лукашэнка, нічога гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, што тварыцца ў сяроддзі свайго народа. Вось, а вы, СМІ западныя, маўчыце, як быццам мы ў штаны наклалі, як он добры кіраваў. А вось вы на нашага прэзідэнта ўсе бочкі каціце, бо ён любіць дысцыпліну, парадак і ведае, што творыцца ў асяроддзі, і ён хутенька ўсё папраўляе, калі гэта патрэбна. А той прэзідэнт Мубарак нічога гэта не бачыў, таму ён і заслужыў такую славу. Я не сумняюся, што прэзідэнт ведае сітуацыю і выпраўляе яе даволі часта. Вось калісьці ён прызнаўся, што ён выправіў вынікі прэзідэнцкіх выбараў у бок зніжэння падтрымкі для свае асобы. А зараз, паколькі чарговыя выбары з выпраўленым вынікам ужо мінуліся, прэзідэнт стаў выпраўляць іншыя рэчы, напрыклад, цэны на харчовыя прадукты. Цяпер выпраўленне ідзе ў бок павышэння. Пенсію, зарплату не добавляюць, а цэны растуць. То добавілі за учобу в университетах аж на 200 000 рублёў. Ні пенсіі, ні зарплаты, а нічого. Мясніковичу сказав, што б ён давёл за 5 лет да сярэдняй пражытачнай еўрапейскай жызні. Мы у нас і ёсць еўрапейская жызня. Да нішчэты давялі і хвалюцца. Я беларускае радіо не слухаю. І каза паслухаю, то тады я не сплю. Там і одна слушня, як гэта ўсё надаело, гэта ўсё абрызла, сіл нема больше з ними. Сіл больше. По повышением цен менталитет нашего населения не изменишь. 100 раз еще будут увеличивать цены, и никто даже не пикнет. Зарплату не будут выплачивать на предприятиях, никто даже не дернется. Да траву будут жрать, как в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить, ой, как вкусно. Да это же витаминки, забитые белорусы мы. И этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам? Город Слуц, Анатолий Балакин. Спасибо. Пытанне. Гэтым разам не вельмі каб цяжкое. Напэўна, мой званок па радыё азвучаны не будзе, як і іншыя званкі. Але ж пытаю, дзе можна купіць сапраўдны беларускі хрысціянскі сцяг бела-чырвона-белы. Я не думаю, што нехта ведае адрас крамы ў Беларусі, дзе можна гэты сцяг купіць. А таму я вам раю купіць белага і чырвонага палатна і пашыць гэты сцяг. Менш клопату і хутчэй. Мяне вельмі ўзрушыла наступнае тэлефанаванне. Даже в самые тяжелые и страшные времена матери любой страны пели своему малышу незатейливую колыбельную песню. Колыханка для Даника и маленькой дочушки Михалевича. Баю-баю, баю-бай, спи, маленький, засынай, журавли клином легли, не спевают соловьи. Хутка татка прыде наш и обдыме моцно нас. Спи, маленький, сынка мой, будем мы завжды с тобой. Пойдем разом погулять, раннюю зорку поустрачать, а покуль, мой сынка, спи, придут сонечные дни. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засынай, ветер флаги рве в ночи, звон погони чуть вдали. Баю-баю, баю-бай, целую, дороженький вы мой, бабушка Таня. Дякую. Думать про белорусских детей – это то самое, что думать про Беларусь. У працяг думкі пра Беларусь. Зараз патрэбна кінуць усе амбіцыі і палітычным усім партыям, як ніколі згуртавацца і ўтварыць адзіны рух, адзіны фронт для барацьбы з рэжымам і патрабаваць адстаўку, патрабаваць змянення канстытуцыі. Толькі ж так мы можам змагацца за вызваленне палітвязням. Толькі адзінства можа дапамагчы абваліць дыктатуру і прыцягнуць усіх віновных да адказнасці за фальсіфікацыю. Не спрашивайте, што можа зрабіць Янукевіч для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник? Думаю, что нет. У додаток к станциям не гулять у спортлото, не куплять алкоголя и сигарет, пропоную не подписываться и не куплять у шапиках державные газеты и часописи. Хапая хлусни по телебачению. Подписываться треба на незалежные газеты, «Народная воля», «Наша Нива» и «Региональные». На это треба агитовать своих близких и знакомых. Коли тираж незалежно от руку в сумме достигне хотя бы Советской Беларуси, это уже будет добрый показчик. А еще я отмовился от сетевой радиокропки. Прогноз на двух я гляжу по телебачению. Максим из глубинки. Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу, бо экономичное становище вельми тяжкое. Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов. А зараз вірш Лявонція про іншую Беларусь, у якой, магчыма, камусьці некалі давядзецца прачнуцца. Сказал наш президент, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Сказал после того, как Дому Раду не смог АМАП отстоять от нападу. Хотя зарабить он это певно мог без особливых акций и тревог. Так президент сказал, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Да не сказал головное, у якой. И потом, под командою чьей. Коли не под командою его, то только радость нам была б с того. Бо уже напевно б зник у нас диктат, и мели б мы долгочеканный лад. И владеть им могли б мы постараться нарешті белорусами назваться. Беларусь – країна поэтов, не политиков. Коли б белорусские политики робили политику так спритно и густо, як белорусские поэты пишут верши, так махчима, что згаданого пробудження не треба було б довго чакать. А на заканчэнне нешта з зусім іншага, так сказаць, пачуццёвага дыяпазону. Ян Максимук, слухаю вас і вашы званочкі і восхищаюсь вашым умом і вамі. Вы як гаворыце, усё кідаю і лято слухаць вас. Я просто ў вас улюблена. Калі надумаецеся, через 5 гадоў пойду за вас голосовать. Ваша слухачка. В целях снятия напряжения в отдельных регионах. Девочки, не ссорьтесь. Так нам диктатуру не победить. Будем как БНФ. Одни споры да раздоры. На радость врага. Нам это надо? Во всем виноват Ян. Я вот с компьютером не под ручку. Стыдно, конечно, но как-то все не досуг. Пользовалась только при сдаче экзамена на права. Со свободой общаюсь вслепую по радио. А тут вчера зашли на сайт. Увидели Яна. Ё-моё, Голливуд отдыхает. А мне он представлялся толстеньким, почти до блеска не кудрявым, серьезно смешливым. Не будь они так похожи с моим мужем, я бы тоже пропала. Но хоть с таким ведущим, безусловно, приятно пообщаться. Надо помнить, что человек он вполне взрослый, и дома у него наверняка любимая жена, умница-красавица, и семеро по лавкам. Так что надо беречь головы и силы для борьбы за свободу. Ну так, про президента я уже колись тлумачил. Стать им я рашуча не хочу, бо не хоча этого моя жонка. А все иншее, уключно с выдатным требухом и лысиной, у меня еще напереди. Будем, як той казал, стараться, але не занадто, каб не перестараться. До наступной передачки. Ловите нас на коротких хвалях и в интернете. До речи, звоночки, як апошние, самые свежие, так и все иншие, якія вышли в эфир за полтора года, можно послухать и на нашей интернетной сторонце. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.